Глава 11. Звонила Киша Рассел из «Таймс». Она сказала, что откопала в архиве одну крошечную заметку, в которой фигурировало имя Фокса, но настаивала на том, что хочет рассказать Босху все лично. Это была часть игры, часть сделки. Он взглянул на часы. Время у него было. Он пообещал, что угостит ее обедом в пантри в деловой части города. Когда 40 минут спустя он вошел в ресторан, она уже ждала его в кабинке неподалеку от кассы. «Ты опоздал?» «Прости, мне нужно было взять в прокат машину». «Что, твою у тебя отобрали?» «Да, видимо, плохи твои дела». «Это мы обсуждать не будем». «Я понимаю. Ты в курсе, кому принадлежит этот ресторан?» «Да, мэру. Еда от этого хуже не становится». Она криво ухмыльнулась и обвела зал взглядом, как будто он кишел муравьями. Мэр был республиканцем. «Таймс» была за демократов, но хуже всего, во всяком случае, в глазах Рассел было то, что мэр поддерживал управление полиции. Репортеры такое не любят. Это скучно. Им подавая внутренние распри в городской администрации, раскол, скандалы. Так куда интереснее. «Прости», — сказал Босх. «Наверное, надо было предложить встретиться в Горьком или в каком-нибудь другом, более либеральном заведении». «Босх, не переживай, я просто так шучу». Ей было не больше 25. Очень темнокожая, стройная и очень грациозная. Босх понятия не имел, откуда она родом, но предполагал, что не из Лос-Анджелеса. В ее речи проскальзывал еле уловимый акцент вроде «карибского», над избавлением от которого, возможно, она немало потрудилась. И все же до конца он так и не исчез. Ему нравилось, как она произносила его имя. В ее устах оно звучало экзотически, точно разбивающаяся волна. Он не возражал против того, что она, хотя и была практически вдвое его младше, обращалась к нему просто по фамилии. «Киша, откуда ты родом?» «А почему ты спрашиваешь?» «Почему?» «Да просто потому, что мне интересно, вот и все. Ты же работаешь в отделе криминальной хроники. Хочу знать, с кем я имею дело». «Я отсюда, Босх. Приехала с Ямайки, когда мне было 5. Окончила университет Южной Калифорнии. А ты откуда?» «Отсюда. Всю жизнь здесь прожил». Он решил не упоминать о тех 15 месяцах, которые провел на войне во Вьетнаме, и еще 9, на протяжении которых его готовили к этому. «Что у тебя с рукой?» «Поранился, когда дом ремонтировал. Решил вот заняться всякими делами, раз уж все равно в отпуске». «Ну и как тебе работается на месте Бреммера? Он просидел в отделе черт знает сколько времени». «Да, знаю, было нелегко, но я осваиваюсь помаленьку. Завожу друзей, надеюсь, ты будешь одним из них». «Буду, когда смогу. Давай посмотрим, что ты там накопала». Она выложила на стол большой коричневый конверт и собралась его открыть, но тут к ним подошел официант, пожилой мужчина с напомаженными усами. Рассел заказала сэндвич с яичным салатом, Босх – хорошо прожаренный гамбургер с картошкой фри. Она нахмурилась, и он догадался, почему. «Ты вегетарианка, да?» «Угу. Прости. В следующий раз ты будешь выбирать место». «Хорошо». Она открыла конверт, и он заметил у нее на левом запястье несколько браслетиков. Они были разноцветные, сплетенные из ярких ниток. Он заглянул в конверт и увидел фотокопию маленькой газетной вырезки. Судя по размеру, это была одна из тех заметок, которые обычно печатают где-нибудь на последних страницах. Киша передала ему листок. «Я думаю, это про твоего Джонни Фокса. Возраст правильный, но описание с твоим не сходится. Ты назвал его белой рванью». Босх пробежал заметку глазами. Она была датирована 30 сентября 1962 года. «Насмерть сбит сотрудник избирательного штаба». Водитель, совершивший наезд, скрылся. Монти Ким, штатный корреспондент «Таймс». 29-летний сотрудник предвыборного штаба кандидата в окружные прокуроры погиб в эту субботу в Голливуде под колесами автомобиля, двигавшегося с превышением скорости, сообщает полиция Лос-Анджелеса. Погибший был опознан как Джонни Фокс, проживавший в квартире на Айвор-стрит в Голливуде. По словам полиции, Фокс раздавал агитационные листовки в поддержку кандидата в окружные прокуроры Арно Конклина на перекрестке Голливудского бульвара и Ла Бреа-авеню, когда машина, ехавшая с превышением скорости, сбила его при переходе проезжей части. Фокс переходил Ла Бреа-авеню приблизительно в 14 часов, когда на него был совершен наезд. Полиция сообщает, что Фокс, по всей видимости, погиб от удара, после чего машина протащила его еще несколько ярдов. После столкновения автомобиль, сбивший Фокса, на мгновение притормозил, но потом вновь набрал скорость и скрылся. Свидетели сообщили следствию, что машина двигалась по Ла Бреа-авеню в южном направлении на высокой скорости. Полицейские пока не установили местонахождение автомобиля, а свидетели не смогли достоверно назвать марку и модель машины. Следствие продолжается. Руководитель избирательного штаба Конклина Гордон Миттел сообщил, что Фокс присоединился к кампании всего неделю назад. Конклин, который в прокуратуре возглавляет службу специальных расследований под курированием уходящего на пенсию окружного прокурора Джона Чарльза Стока, заявил, что не успел познакомиться с Фоксом лично, но глубоко сожалеет о гибели человека, принимавшего участие в его избирательной кампании. От дальнейших комментариев кандидат отказался. Прочитав заметку, Босх довольно долго изучал ее. «А этот Монти Ким, он все еще работает?» «Ты смеешься? Это ж было 100 лет назад. Тогда редакция состояла из кучки белых ребят в белых рубашечках с галстучками». Босх бросил взгляд на собственную рубашку, потом на свою собеседницу. «Прости», — сказала она. «В общем, он уже не работает, и я не в курсе про Конклина. Это было немного до меня. Он победил?» «Угу. Если не ошибаюсь, отработал 2 срока. А потом попытался пойти то ли в генеральные прокуроры, то ли еще куда-то, и получил по рогам. Что-то в этом духе. Меня тогда здесь не было». «Ты ж только что сказал, что прожил здесь всю свою жизнь». «Я на некоторое время уезжал». «Во Вьетнам, да?» «Угадала». «Ну да, многие полицейские твоего возраста там были. Та еще, наверное, была поездочка. Поэтому вы все потом подались в полицейские, чтобы иметь возможность продолжать носить оружие?» «Что-то в этом роде». «В общем, если этот Конклин все еще жив, он сейчас, вероятно, глубокий старик. А вот Миттел очень даже жив. Ты наверняка в курсе. Не исключено, что он сейчас тут, в одной из этих кабинок, обедает с мэром». Она улыбнулась, но он не стал обращать на это внимания. «Да, он теперь большая шишка. Что у него в послужном списке?» «У Миттела? Не знаю. Начинал он со владельцем одной крупной юридической конторы. Водил дружбу с губернаторами, сенаторами и прочими влиятельными людьми. Последнее, что я про него слышала, это что он занимался финансированием у Роберта Шепперда». «У Роберта Шепперда? Ты имеешь в виду того компьютерного гения?» «Скорее уж, компьютерного магната. Ну да, ты что, газет вообще не читаешь?» «Шепперд хочет баллотироваться, но не хочет тратить на это свои деньги. Миттел организовывает финансирование его пробной компании». «Куда баллотироваться?» «Господи, Босх, ты и в самом деле не читаешь газеты, не смотришь телевизор?» «Мне было не до того». «Так куда он хочет баллотироваться?» «Ну, думаю, как и любой самовлюбленный маньяк, он метит в президенты, но пока что нацелился на Сенат. Шепперд хочет быть независимым кандидатом. Говорит, что республиканцы слишком правые, а демократы слишком левые. А он ровно посерединке. И судя по тому, что я слышала, если кто-то и может раздобыть для него денег, чтобы он мог удовлетворить свои амбиции, то это Миттел». «Значит, Миттел хочет себе маленького карманного президента». «Видимо. Только я не понимаю, почему ты задаешь мне все эти вопросы. Я журналистка, которая занимается криминальной хроникой, а ты полицейский. Какое отношение все это имеет к Гордону Миттелу?» Она указала на фотокопию газетной заметки. Босх спохватился, что задал слишком много вопросов. «Я просто пытаюсь восполнить пробелы. Как ты и сказал, я не читаю газет». «Не нужно читать газеты, нужно читать газету», — улыбнулась она. «Не дай бог, я застану тебя за чтением «Дейли Ньюс». «Живые позавидуют мертвым, да?» «Что-то вроде того». Босху показалось, что он развеял ее подозрения. Он взял в руки фотокопию вырезки. «Там потом никакого продолжения не было? Никого так и не поймали?» «Видимо, нет. Иначе об этом написали бы». «Можно мне взять ее себе?» «Конечно». «А ты не хочешь еще раз прогуляться до морга?» «Зачем?» «За заметками про Конклина». «Босх, их там будут сотни. Ты ж сам сказал, что он два срока отрубил на должность окружного прокурора». «Мне нужны только те заметки, которые были опубликованы до его избрания. А если у тебя будет время, посмотри и те, в которых фигурирует Миттл». «Ты многого просишь. Если в редакции узнают, что я копаюсь в архивах по просьбе полицейского, у меня могут быть неприятности». Она притворно надула губы, но он не придал значения и этому тоже. Он понимал, к чему она клонит. «Ты не хочешь мне рассказать, зачем тебе все это надо, Босх?» Он снова промолчал. «Я и не рассчитывала. Ладно, слушай, у меня сегодня еще два интервью. Мне пора бежать. Я могу поручить кому-нибудь из стажеров собрать вырезки и оставить их для тебя у охранника на входе с шаром. Они будут в конверте, так что никто не узнает, что там. Пойдет?» Он кивнул. Ему несколько раз доводилось бывать в редакции «Таймс». Как правило, он встречался там с репортерами. Это было огромное, на целый квартал, здание с двумя вестибюлями. В том, вход в который был с угла Первой улицы и Спринг-стрит, посередине красовался гигантский шар, ни на мгновение не прекращавший вращаться, прямо как новостные события, которые никогда не прекращали происходить. «Ты просто оставишь их на мое имя? А у тебя не будет неприятностей? Ну, за слишком тесную дружбу с полицейским. Наверняка это у вас против правил». «Не переживай». Его саркастический тон вызвал у нее улыбку. «Если редактор или кто-нибудь еще спросит, я просто скажу, что это инвестиция в будущее. И советую тебе запомнить это, Босх. Дружба — это улица с двухсторонним движением». «Не переживай, я никогда этого не забуду». Он наклонился через стол и приблизил к ней свое лицо. «Я хочу, чтобы ты тоже кое-что запомнила. Одна из причин, по которым я тебе не говорю, зачем мне все это понадобилось, заключается в том, что я и сам пока толком этого не знаю. Только не проявляй излишнего любопытства и никуда не звони. А не то можешь все испортить, и тогда будет плохо не только мне, но и тебе, поняла?» «Поняла». Официант с напомаженными усами материализовался у столика с их тарелками.